Быстро ему возражая, воскликнул Эней предводитель: «Что ты меня, Приамид, против воли моей принуждаешь с сыном Пелеевым, гордым могучестью боем, сражаться? Ныне не в первый раз быстроногому сыну Пелея противостал я. Меня он и прежде копьем Пелеасом с Иды согнал, как нечаянно нагрянул на пажити наши. Он разорил и Педас, и Лернес, но меня олимпиец спас, возбудивший во мне и силы, и быстрые ноги. Верно, я пал бы от рук Ахиллеса и мощной Паллады, всюду предтекшей ему, подававший совет и могучесть медным копьем побивать крепкодушных троян и лелегов. Нет, никогда человек с Ахиллесом не может сражаться. С ним божество неотступно, и гибель оно отражает. Дрот из руки Ахиллесовой прямо летит и не слабнет, прежде чем крови врага не напьется. Но если бессмертный в битве присудит нам равный конец, нелегко и Энея он одолеет, хотя и гордится, что весь он из меди. Сыну Анхизову вновь провещал Аполлон дальновержец храбрый: «Почто ж и тебе не молиться богам вековечным, столько ж могущим, и ты, говорят, громовержца Зевеса тщерью Кипридой рожден, а Пелит сей богиню низшей, та от Зевеса исходит, Фетида от старца морского. Стань на него с некрушимой медью, отнюдь не смущайся, встретись с Пелидом ни шумной речью, ни гордой угрозой». Рек и бесстрашного духа исполнил владыку народов. Он устремился вперед, ополченный сверкающей медью. Но не укрылся герой от лилейно-раменной Геры против Пелеева сына, идущей сквозь толпище ратных. Быстро созвавши богов, златотронная Гера вещала: «Царь Посейдон и Афина Паллада, размыслите, боги, разумом вашим размыслите, что из деяний сих будет. Видите ли, гордый Эней, ополченный сияющей медью, против Пелиды идет, но устил его Феб, стреловержец. Должно немедленно боги отсюда обратно отвлечь нам сына Анхизова, или единый из нас да предстанет сыну Пелея и силы исполнит, да в крепости духа он не скудеет и чувствует сам, что его брононосца любят сильнейшие боги, а те, что издавна до ныне трое сынам поборают всей брани жестокой, бессильны. Все мы оставили небо, желая присутствовать сами в брани, да он от троян ничего не претерпит сегодня. После претерпит он все, что ему непреклонная участь с первого дня, как рождался от матери, выпряла с нитью. Если того из глагола богов Ахиллес не познает, он устрашится, когда на него кто-нибудь от бессмертных станет в сражении. Боги ужасны, явившись взором.